Вьюга кружилась и пела вокруг него. Ветер свистел в уши. Мальчик бежал, спотыкаясь на каждом шагу. Его крошечные ножонки вязли в сугробах, а сани уже были далеко, далеко. Вскоре они повернули за угол и исчезли из вида. О, злые, злые люди! Отдайте мне моего крестненького! Неутешно зарыдал несчастный мальчик. И ветер, и вьюга рыдали вместе с ним. Андрюша остался совсем одиноким среди пустынной дороги. В цесаревне, к ней родной, ласковой, милой, неожиданно мелькнула быстрая мысль в крошечной детской головке. Она поможет крестненькому. Она освободит его, велит догнать злых людей, прикажет вернуть дядю Алешу. И со всех ног малютка пустился назад к смоленому дому. Но бежать ему было больше не под силу. Темнота и снежные сугробы утруждали путь. Сделав несколько шагов, Андрюша окончательно выбился из сил, опустился на снег и горько заплакал. Бедный мальчик так горько плакал и рыдал, так ушел весь в свое горе, что не расслышал скрипевших по снегу быстрых шагов, не заметил приближающейся к нему высокой фигуры. А незнакомец прибежался и прибежался быстро-быстро к маленькой фигурке, и вот он уже в двух шагах от нее. Андрюша поднял голову, взглянул перед собою затуманенным слезами взглядом, и трепет ужаса пробежал по его маленькому телу. Перед ним стоял страшный черный человек со сверкающими в темноте белками, точно сатана в образе человека. Андрюша громко вскрикнул, протянул вперед крошечные ручонки, отталкивая ими страшное видение, и лишился чувств. Вскрикнул и черный человек, и быстро склонился над ребенком. При слабом свете луны он успел рассмотреть прелестное смертельно бледное личико и тихо испуганно закричал: «Он! Опять он, мой мальчик! Само небо посылает меня к нему. Я один в эту пору в темном поле. Скорее, скорее отнести его во дворец Елизаветы. Доктор Лесток приведет в чувство ненаглядного крошку». Говоря это, черная фигура заботливо склонилась над бесчувственным ребенком и легко подняла его. Потом, прижав Андрюшу к сильно бьющемуся сердцу, черный человек быстро зашагал с ним по снежной дороге по направлению Смольного дворца, всячески стараясь своим теплым дыханием согреть закоченевшего малютку. В то время сани с похищенным Шубиным находились уже далеко-далеко от Смоленого двора. Глава 20. В каменном мешке. Берг отомщен. Алексей Яковлевич лежал связанный на дне саней у ног своих похитителей. Его тело томительно ныло, веревки, притягивавшие члены, вонзались в него, вызывая нестерпимую боль. Ко всему этому прибавлялось мучительное чувство полнейшего недоумения. За что его взяли? Каким страшным преступлением заслужил он это разбойничье нападение в эту ночь? Из нападавших на него врагов он узнал только одного — торжествующего лакея дворца цесаревны. Но каким образом немец-лакей мог попасть в число его недругов, Шубин никак не мог сообразить.